сосредоточенный профиль. Нейт стоит всего в паре шагов от меня. Как он может хоть что-то видеть и слышать? Снова какое-то умение? Сколько же у него их? Я знаю минимум о трех, но не факт, что их именно столько. Минуты через 3-4, когда у меня уже начинают затекать ноги от нахождения в столь неудобном положении, Алистер, расположившийся куда удобнее слева от меня, все так же негромко произносит. «Я вижу двоих». «Я тоже», — без промедления отвечает Нейт и вздыхает. «Ладно, идем. Разберемся с ними по-тихому и уберем тела с видного места. Нет смысла и дальше сидеть в кустах. Если бы там поблизости были люди, психи уже засекли бы их». Нейт поворачивается и неожиданно подает мне руку, на которую я секунду удивленно пялюсь. Опомнившись, вкладываю свою ладонь в его и мимолетно улыбаюсь, когда полностью выпрямляюсь. Нейт кривовато улыбается в ответ, отчего мое сердце пропускает сразу два удара. По предплечью вверх растекается тепло, и оно остается там, даже когда он выпускает мои пальцы. Нейт протягивает руку, вытаскивает из моих волос сухой лист и легко отбрасывает его в сторону. Все это он проделывает с таким невозмутимым видом, что я не нахожу ничего иного, как просто стоять и пялиться на него, едва сдерживаясь, чтобы не открыть рот от удивления. Нейт дарит мне еще одну мимолетную улыбку и отворачивается, направляясь прочь. Шагаю было следом, но останавливаюсь, ощутив, как по спине прокатывается что-то колючее. Со всем возможным недовольством смотрю на Алистера, из-за которого мне кажется, что я покрыта лесным мусором с ног до головы. Вероятно, я недалеко ушла от реальности. Алистер не обращает на меня внимания, продолжая путь следом за Нейтом. Кое-как отряхиваюсь и спешу за ними. Несмотря на то, что мы решили наконец выбраться на открытую местность, ни один из нас не ведет себя беспечно. Так же тихо движемся туда, где заканчиваются заросли. На ходу пытаюсь стряхнуть с себя оставшийся мусор, но краем глаза продолжаю следить за психами, которых наконец увидела. Они пришли в движение и теперь бодро направляются в нашу сторону. «Стойте!» — командует Нейт. «Разберусь с ними здесь, тела спрячем в кустах». Отхожу на шаг в сторону и останавливаюсь, оглядывая окрестности, в то время как на нас несутся двое психов, грязных до такой степени, что невозможно определить, какого пола они были до того, как изменились. Кусты, сквозь которые мы продирались все это время, заканчиваются на краю небольшой поляны, а сразу за ней идет деревянный забор и постройки из того же материала. Вижу несколько амбаров и что-то типа загонов для скота. Очевидно, что раньше здесь было что-то типа фермы. Возможно, не одной, потому как далеко слева виднеются похожие сооружения, а прямо за ними, метрах в 500, сквозь разросшуюся буйную зелень просматриваются дома. Скорее всего, когда-то там было ранчо или какое-то подобное мелкое поселение, состоящее из них. Не успеваю их глазом моргнуть, как Нейт выпускает по молнии в изрядно приблизившихся противников. Те практически мгновенно падают замертво. Нейт и Алистер первыми выбираются из кустов, подхватывают сначала одно тело, оттаскивают его в заросли, затем повторяют процедуру со вторым. Я продолжаю осматриваться, но, к счастью, больше никого не вижу. Мельком смотрю в сторону ползущего к горизонту солнца и спрашиваю у Нейта: «Переночуем на одном из ранчо?» Он отрицательно качает головой. «Нет. Если те военные все еще преследуют нас, они могут появиться как раз с этой стороны. Если мы укроемся в одном из домов, то заметим их приближение слишком поздно. Во-первых, там все затянуто какими-то кустами и деревьями, даже отсюда это видно. А во-вторых, обзору будут мешать эти сараи. Лучше осмотрим их и выберем какой-то один для ночевки». Киваю, потому что понимаю, он прав. Какой бы у меня ни был опыт работы с военными, опыт Нейта в выживании в этом мире гораздо богаче. Сквозь высокую траву пробираемся к первому забору. Перекладины прогнили, поэтому нечего и думать, чтобы перелезть через них. Сломаются. По очереди ныряем в проем между ними, а затем быстрым шагом направляемся в сторону первого амбара. Это высокая постройка, Скорее всего, когда-то красного цвета, но краска почти полностью облезла, а оставшаяся выгорела на солнце до грязно-розового состояния. Приближаемся к воротам. Одна из петель оторвана, из-за этого створка косо упирается одним углом в землю. Пока Нейт и Алистер оценивают обстановку, я поворачиваюсь к ним спиной и оглядываю кусты, которые мы покинули совсем недавно. Никого. Развернувшись, успеваю заметить еще двоих психов в не лучшем состоянии, чем предыдущие. Они выбегают из-за сарая и с довольным рычанием тех, кто уже готовится приступить к раннему ужину, несутся в моем направлении. Не успевая даже подумать о том, чтобы выхватить из-за пояса пистолет, как Нейт появляется из-за сломанной двери и небрежно отправляет по молнии точно в головы психам. Они тут же валятся на землю. Подоспевший Алистер появляется как раз в тот момент, когда оба уже находятся в горизонтальном положении. «Что там?» – спрашиваю я, кивнув на амбар. «Крыша обвалилась в двух местах», – отвечает Нейт и жестом подзывает Алистера. «Надо убрать тела». Пока мои спутники скрывают следы преступления, затаскивая мертвых психов в тот самый сарай, как выразился до этого Нейт, я слежу за обстановкой. Когда дело сделано, без промедления шагаем в сторону следующей постройки. На первый взгляд она выглядит гораздо перспективнее предыдущей, но Нейту хватает секунды, чтобы отвергнуть и этот вариант. Видя мои вопросительно приподнятые брови, он отвечает коротко, но емко. «Одна из стен отсутствует, а еще внутри какие-то кости». Чувствую, как кровь отливает от лица. «Человеческие?» «Нет, но это дело не меняет». Киваю, абсолютно согласная с этим выражением. Ночевать там, где кто-то умер, пусть даже это было животное, у меня нет никакого желания. Более-менее благоприятная обстановка обнаруживается в третьем амбаре. Стены и потолок оказываются на своих местах, и огромным плюсом является то, что под потолком находится деревянный настил из толстых досок. Туда ведет металлическая лестница. Алистер быстро взбирается по ней и скрывается на настиле. Минута, и он показывается в поле видимости. «Все чисто», — говорит он. «Похоже, здесь когда-то хранили сено или что-то подобное. Плюс в передней части стены, прямо под потолком, есть окно. Через него прекрасно видно дорогу и кусты, по которым мы бродили до того, как вышли сюда». «Отлично», — отзывается Нейт. «Оставайся тут, следи за местностью. Мы с Джейн сходим в поселение, осмотримся. Вдруг сможем обнаружить что-то полезное». Бросаю на него удивленный взгляд, но не спорю. Мне и правда не помешает поискать хотя бы куртку, ведь все мои вещи остались в поселении Отто. Алистер несколько секунд внимательно вглядывается в лицо Нейта, остающегося абсолютно невозмутимым. Затем кивает и исчезает. Покидаем амбар, обходим его справа и направляемся в сторону поселения, при этом стараемся следить за периметром. Хотя Нейт и говорит, что не чувствует поблизости психов. Что для меня звучит, да нельзя странно, но я благоразумно не комментирую это высказывание. Осматриваем несколько домов, примерно через час заходим в последний. Это большое двухэтажное здание, построенное исключительно из дерева. Оказавшись внутри, быстро осматриваемся и ищем хоть что-нибудь полезное. В предыдущих мы мало что нашли. Замечаю, что Нейт остановился на пороге гостиной на первом этаже и внимательно смотрит на невысокий журнальный столик. Заинтересовавшись, что могло привлечь столь пристальное внимание, подхожу поближе и смотрю туда же. «Это смартфон?» – спрашиваю с сомнением. Подобную технику я видела только в видеороликах, которые нам показывали в школе, когда мы изучали, каким мир был до. Сейчас для связи военные предпочитают пользоваться рациями ближнего и дальнего действия, а также планшетами, на которые по закрытым линиям связи отправляется вся полезная информация. Но планшеты значительно больше того предмета, что лежит перед нами на столе. «Да», – отвечает Нейт, – и переводит внимание на меня. «Ты, наверное, скучаешь по тому времени, когда у каждого была подобная штука?» Некоторое время Нейт просто разглядывает меня. Выражение его лица при этом